Глава 6. Ванг Боченг и его коллеги-грузчики добились 5% повышения зарплаты и возобновили работу. Нью Ланг иногда видел, как он идет по широкой шумной улице Эдуарда VII, тащит на спине тюки разноцветного шелка и напевает древнюю жалобную песню китайского носильщика. Глубокое презрение, с которым он реагировал на случайные столкновения с белыми колониальными денди, служило для Нью-Ланга постоянным источником воодушевления. Как истинный китайский пролетарий, Бо Ченг считал каждого человека хорошим, а значит высшим, либо плохим, а значит низшим. Железные кулаки его не волновали, даже если он на данный момент не мог им противостоять. Он стал серьезнее и молчаливее, по-прежнему задавал пламенные и проницательные вопросы на занятиях в вечерней школе, но теперь они отражали определенную закономерность в мышлении. Иногда он опаздывал на занятия или уходил до их окончания. Нью-Ланг избегал общения с ним. Он догадывался, с какими людьми встречается Бо Ченг. Теперь его задачей стал поиск актеров для ночлежки Горького. Там было полно ролей. Фу Каймэнь оказался разумным и надежным организатором. Нью-Ланг – пламенно вдохновленным режиссером. Но актеры из них были так себе. Цай Юнь искала среди сокурсников. Еще она открыла выдающийся талант Ма Шупинга, выпускника филологического факультета и сына известного археолога. Он казался замкнутым и непопулярным парнем, но его пламенное красноречие пленяло даже тех, кто не выносил его в повседневной жизни. К ним присоединились и другие парни и девушки. За несколько бессонных ночей Нью-Ланг, не понимавший русского языка, перевел английский вариант текста на китайский. В промежутках он неутомимо руководил спектаклем «Ночь в кафе», который ставился на сцене каждую неделю и погружался в идеи русской трагедии. Ли Минг Фунг и Ма Шу Пинг даже посетили торговую компанию «Фонтене», когда им вдруг стало трудно понимать собственные роли, и они почувствовали потребность в бесконечных идеях Нью-Ланга. Фонтене не стал им препятствовать, но и вопросов задавать не стал. Сама мысль, что китайцы могут создать современный театр, была выше его понимания. Нью-Ланг, сидя за пишущей машинкой и механически набирая деловые письма, провел вдумчивую параллель между горьковским уважением к человеку и учением Сунь Яцена о равном суверенитете всех индивидов вне зависимости от способностей. «Почему этот француз так легко позволил нам войти в рабочее время?» — удивлялся Ма Шу Пинг на обратном пути. «Он питает особую благосклонность к Нью-Лангу», — рассмеялся Ли Минг Фунг. «Эти белые черти твердо убеждены, что мы — желтые обезьяны, а потом вдруг открывают в ком-то из нас несколько человеческих качеств и удостаивают особой привязанностью. И он питает особую благосклонность именно к шелковому наследнику», — проворчал Шу Пинг. «Все вокруг него влюблены. И Чэнь Бо, и У Сянь Ли. Что они в нем находят, в этом сонном истукане? По сути, он клерк». «Я тоже клерк», — напомнил Минг Фунг. «Прежде всего, ты — мелкий буржуа с повышенной чувствительностью», — заявил Шу Пинг. Зал школы Милу вмещал около 400 человек. Прославившаяся в одночасье любительская труппа Нью-Ланга Мичуа обрела здесь еще два триумфа. Основные идеи горьковской ночлежки, ценность человека и духовность даже в самых глубоких страданиях пришлись китайскому зрителю по душе. Шу Пинг в роли Сатина оказался самым сильным исполнителем. Заносчивый всезнайка, жующий сложные иностранные слова с вызывающим видом, надменным и беспомощным. Минг Фунг изображал героя, который борется со смертью. А бухгалтер фирмы Дшин Лунг, Чао Юнг Цжанг, с белой бородой на нежном юношеском лице подарил страннику Луке красоту добродетели. Роль Василисы исполнила тетя Шу Пинга Ма Дшин Лан, редактор женского журнала «Богатая вдова зрелой красоты». А Линь Шу Сян, однокурсница и невеста Шу Пинга, взяла роль Наташи. Ванг Бо Ченг сидел в третьем ряду с пылающим взглядом. Это был его первый визит в театр. Он привел незнакомца, очень молчаливого человека, который попрощался сразу после окончания спектакля. Но Бо Ченг остался. Он захотел как можно больше узнать о Горьком, и Нью Ланг рассказывал и рассказывал. А потом люди говорили о политике и обсуждали нападение маленьких островных дьяволов, так они называли японцев. Не следует ли теперь поставить пьесу, более или менее завуалированно призывающую к защите национальной независимости? Но было принято решение подождать. Полиция Гоминьдана крайне негативно относилась к любой антияпонской пропаганде. Особенно горячо зрители жаждали критики семьи и общества. Китайцы 20 века были по-своему героями Ибсена, не меньше, чем европейцы века 19. Нью Ланг открыл для себя новую китайскую драму, и через несколько лет ее автор получил известность на обоих берегах Тихого океана. Она называлась «Гроза». И это была современная семейная трагедия. Подобно призракам Ибсена, она показывала, что вся красота человеческих отношений, родительская, детская, супружеская любовь, увядает и вырождается, пропитавшись ядом социальной несправедливости. Нью Ланг нагрузил себя таким количеством работы, что это казалось технически невозможным. Он несколько недель руководил повторными показами ночлежки, бессонными ночами переводил на китайский чеховскую драму «Дядя Ваня», разучивал с труппой «Грозу», ему нередко приходилось разбираться с ссорами и ревностью среди актеров. Небольшие столкновения происходили постоянно, особенно вокруг Шупинга, о его тяжелом характере знали все. Прекрасная тетя Ма Чжинлан любила рассказывать, как семилетним ребенком он прибежал к ней в слезах. «Цю Цэ оскорбил меня. Я сказал, что он черепашье яйцо, а он ответил, ты тоже». Нью Ланг умел разрешать конфликты, как никто другой. Бодро улыбаясь, он находил выход, избавляющий обе стороны от позора. Даже у Шупинга не осталось поводов для насмешек, что еще сильнее внутренне ожесточило его против коммуниста. «Нью Ланг», — сказал Каймэнь, — «так больше нельзя. Ты себя изматываешь». «Чем больше я работаю», — ответил Нью Ланг, — «тем меньше вижу своих достопочтенных домочадцев». «Несмотря на все твое сопротивление, твоя жена снова беременна», — заметил Каймэнь. «Да, рыбка Ванг Пу», — ответил Нью Ланг с меланхоличным смешком. «Но когда я затеваю с ней игру лунных бурь, я всегда думаю, ну вот, ты снова выполнил заповедь своего отца». «Гроза» стала лучшим представлением труппы Мэйхуа. Цзай Юнь в роли пролетарки Си Пин, бывшей любовницы промышленника Цзю Бо Юаня и невольной хранительницы трагических тайн, преобразовала и кристаллизовала порывистую юность в седую грацию и мучительную осторожность. В зрительном зале прорывались сквозь панцирь древнего самообладания стоны и рыдания, возгласы негодования и бурного восхищения. Два представителя ХАМ, Христианской ассоциации молодежи, предложили Нью Лангу большой зал своего главного здания для следующей премьеры. Эта помощь подоспела как раз вовремя. На них, наконец, обратила внимание полиция. Благодаря азиатской нерасторопности достаточно поздно. Под защитой могущественной иностранной организации труппа почувствовала себя немного уверенней. Теперь Нью Ланг захотел поставить дядю Ваню. Кай Мэнь взял на себя организационные и технические вопросы и старательно их решал. Но неохотно, со скупой скромностью рассуждал о литературных и художественных аспектах, хотя понимал в них больше многих. На этот раз он вмешался и спешно предупредил насчет дяди Вани. Произведение непростое, недостаточно острое и местами непонятное ни русскому зрителю. Нью Ланг упорствовал. Он вычитал в драме Чехова идею, которая очень ему понравилась. «Вы, народ, жалуетесь, что богатые люди счастливы за ваш счет. Вы ошибаетесь. Они из-за вас несчастны». Еще его привлекла фигура профессорской дочери Сони, некрасивой девушки с трогательно храбрым сердцем. Ему, пропитанному культом красоты древних китайских традиций, казалось странным и притягательным ставить на первый план некрасивую женщину. Цай Юнь с энтузиазмом подхватила эту идею и малевала на изящном лице одну уродливую гримассу за другой. Стоял холодный январский день 1930 года, день шести платьев, как его называют китайцы. Струящиеся темно-синие шелковые верхние одежды Нью-Ланга были отделаны изнутри мехом. Он быстро шел по широкой, внушительной улице Сычуан к зданию ХАМ. Одного из актеров, студентов философского факультета, арестовали незадолго до премьеры. Пришлось за него вступиться. Актеры, чувствуя близость волны арестов, были встревожены и подавлены. Шу Пинг сыграл дядю Ваню с таким волнением, что зрители приняли его за тайного злодея. Цай Юнь превратила нежную Соню в сверхэнергичного народного трибуна. Нью Ланг окончательно и бесповоротно завалил роль доктора. Только Минг Фунг забыл обо всем и с поразительной достоверностью сыграл больного профессора. Зал был роскошный, но казался слишком чужим и безликим. Прежде Нью-Ланг брал лишь формальную плату за билеты, и их мог позволить себе любой рабочий. Но представители ХАМ проявили деловую хватку американских миссионеров и настояли на более высоких ценах с разными категориями. Это тоже испортило впечатление. Пьеса показалась невнятной, контакта со зрителем не получилось. Публика осталась равнодушна от начала и до конца. Нью-Ланг стоял с Минг-Фунгом у входа. «Все кончено», — сказал он. «Второго раза в ХАМ не случится, а выступать где-то еще никто не рискнет». Труппа Мэйхуа заканчивает свое существование окончательным поражением. «Через три недели она будет забыта». «Иди домой», — посоветовал Минг-Фунг, — «и проспи свой гнев». «Я не пойду домой. Я пойду...» Он кивнул в сторону центральной улицы. «Не стыдно тебе? Ты хочешь быть революционером?» Декадентский кутила. «Почему бы и нет? Я потомок декадентских гуляк и аристократичных курильщиков опиума из небесного Ханчжоу. Я внучатый племянник Чанга Мингтьена и выгляжу точно так же, как он. Мой умный дядя. По крайней мере... Он никогда не брался за то, что ему не под силу. «Иди домой», — попросил Минг Фунг. «Домой? Предстать после этого позора перед старым Китаем?» Он повернулся и пошел по улице цветов и ив.